взгляну на блесну и все», — сказал себе Рекс. «И никаких бузданий у прилавка. Нужно уметь обуздывать свои чувства. В этом году здорово клюет. Плывет большая морская форель. Шестифунтовая рыбина заглатывает наживку, и леска, слетая с жужжащей катушки, поет, как струна». Рекса обогнала молоденькая девушка в мини-юбке. Она двигала бедрами, словно катилась на велосипеде. Девушка скоро затерялась в толпе. На ней были коричневые кожаные туфли, колготки телесного цвета, желтая юбочка с темным пятнышком справа, внизу. Тусклые черные волосы до плеч, рост около 165 сантиметров, вес примерно 55 килограммов. Если даже через 5 лет что-нибудь напомнит Рейксу о ней, он сумеет воскресить в памяти любую мелочь. Вся жизнь для него состоит из таких мелочей. Знание подробностей — залог остаться в живых. Рейкс заглянул в магазин. На душе было легко и спокойно. Продавец, к которому он обычно обращался, теперь паковал леску и, подняв голову, улыбнулся. Рекс прошелся вдоль прилавка. Никелированные стержни кормушком мягко поблескивали в янтарном свете. Проведя пальцем по растрескавшемуся полоконскому бамбуку, он взял маленькую удочку, какими рыбачат в ручьях на муху, взвесил ее в руках, попробовал подсечь, почувствовал, как она изгибается от рукоятки до самого кончика. Продавец взглянул на него и кивнул, достал блесну с фазаньим перышком, крепко привязанную к голодной пасти чучела форели, вечно голодной, но далеко не всегда глупой. Рейкс вспомнил коричневую, похожую на темное пиво, муть водоворота, а выше по течению проросший мхом валун, на котором трепетала крылышками птичка нырок. Он купил несколько искусственных мушек, 4-граммовых блесен и удочку. Вырвав лист из чековой книжки Эксетерского банка, Рейкс подписал его своим подлинным именем. Семейство Рейксов держало там сбережения еще с 1790 года, со времени основания банка. Потом он зашел в королевский автоклуб выпить чашку кофе. Бернерс уже ждал его. Они сели за маленький столик в углу. Бернерс вынул из папки бумаги, заключающие в себе тщательно подведенный итоговый баланс и распределение доходов за 15 лет совместной работы. Доходы не делились поровну. 75% шло Рейксу, остальные — Бернерсу, и оба были вполне довольны. На самом деле Бернерса звали совсем не так. Рейкс и не знал его настоящего имени. Когда они встретились впервые, он сам дал ему эту фамилию. Почему он выбрал именно ее, Бернерс не узнает никогда. Взамен Рейксу досталось имя Фрэмптон. О Бернерсе ему было известно только то, что касалось их совместной работы. Женат ли он, где живет и что собирается делать теперь, об этом Рейкс не имел ни малейшего представления. «Те деньги, что были у вас за границей, переведены в швейцарский банк. Номер счета я, естественно, знаю», — сообщил Бернерс. «Я сменю его через несколько дней». Бернерс постучал ногтем по папке. «Больше 10 лет мы получали примерно 60% годового дохода. Так ведь мы и рисковали сильнее, чем большинство бизнесменов», — улыбнулся в ответ Рейкс. «Кстати, я послал анонимную дотацию в общество помощи заключенным. Надеюсь, этим мы уже не искушаем судьбу». «Нам можно пойти и на более крупные дела», — улыбнулся Бернерс. «Мы с вами молоды, и всему есть предел. Людей губит жадность». Бернерс пожал плечами и стал аккуратно складывать бумаги обратно в папку. Таков он всегда. Опрятный, последовательный, никогда ничего не пропустит. Голова у него, как компьютер, хранит и оценивает факты, цифры и возможности. Он невысок, с покатыми узкими плечами, но руки у него большие, сильные, словно одолжены у другого. Кожа на белом лице блестит тускло, будто мрамор. Глаза серые —